Глава 7. Если в жизни происходит что-то из ряда вон, особенно то, чего разум не в состоянии объяснить, люди бегут к психологу, ну или к психиатру, тут уж кому как повезло. Но счастливчик тот, у кого имеется в запасе подруга с носовым платком, бутылочкой хорошего вина и вагоном разумных и не очень советов. Нике повезло, ибо подруга имелась. И в настоящее время стояла над душой, как инквизитор над рыжей ни в чем не повинной девицей, пытаясь вытрясти из нее то, чего она не знала. «Так, давай еще раз. Значит, ты уснула на этой чертовой скамье, побывала в чертовой лавке, мило побеседовала с ведьмой, а когда очнулась, в твоей сумке оказалась чертова свеча, которую тебе эта старуха передала. Я ничего не упустила». Ника вздохнула. «Если коротенько и по существу, то да. Все так и было». Она настороженно покосилась на подарочек, лежащий на столе, и поежилась. «Хотя все было настолько реальным, что я даже не уверена, что это был сон». «Но ведь ты сама видела. Никакой лавки чудес там нет». «Никуль, давай не будем впадать в маразм, а начнем мыслить логически. То, что ты была в отключке, и тебе все привиделось — факт. Вопрос в другом. Был ли это сон? Или тебя нарочно одурманили?» «Я склоняюсь ко второму варианту». Ника поморщилась и почесала кончик носа. «Но как объяснить тогда появление в моей сумке этого?» Она кивнула в сторону свечки. «Очень просто. Тебя одурманили, и пока ты путешествовала по иным мирам, подсунули эту дрянь». «Что ж, вполне логично». Ника всей душой надеялась, что так оно и было, потому как в противном случае придется обращаться к специалистам. А обращаться к ним очень не хотелось. «Возможно, ты и права. Но тогда возникает другой вопрос. Кому это нужно и, главное, зачем? Чего они пытаются добиться? Свести меня с ума? Но ради чего? У меня нет миллионов в заначке. Наследства от дедушки-олигарха я не жду. Даже квартиры своей нет. Так в чем моя ценность?» Крис подула в бокал, сдувая невидимую пыль. Затем во второй и только после этого бессмысленного ритуала разлила вино. «На вот, выпей успокоительного». Она тут же сделала большой глоток и села рядом. «Знаешь, людей даже убивают за всякую фигню. Вроде опекунства над любимой собачкой или испорченный девичник. А тут просто психологическое воздействие. Мало ли, по какой причине какому-то чокнутому приспичило тебя доконать. Я считаю, тебе нужно избавиться от этой дряни и забыть эту бредовую историю. В таких вопросах главное не давать слабину. Заметят, что ты повелась. Все, ты у них на крючке». Вот уж успокоила. Ника и думать не хотела, как далеко может зайти тот, кто уже так изощренно вывернул ей наизнанку мозг. «Да, пожалуй, ты права. Выброшу все и буду жить дальше». Она подошла к столу и взяла свечу. Воск был прохладным и слегка жирноватым. Из оплавленной макушки торчал черный кончик фитиля. Интересно, кто ее жег и почему было не подложить новую? Пожадничали? Денег не хватило? Впрочем, это не важно. Сейчас она выбросит ее в мусорку, и дело с концом. Ника закрутила свечу в тряпку и пошаркала на кухню. «Захвати там креветки!» — крикнула вслед Кристина. «Угу!» Буркнула под нос и швырнула в мусорное ведро свою ношу. Дело сделано, и пусть теперь эти психопаты подавятся, а она не станет подыгрывать их планам, какими бы они ни были. Переложив со сковороды жареных в соевом соусе креветок, Ника удовлетворенно кивнула. Кто тут мужественно переносит все невзгоды и с оптимизмом смотрит в будущее? Она. И любимое вино с вкусняшками плюс лучшая подруга лишь подтверждают слова мудрого дядечки Ницше. То, что не убивает нас, делает нас сильнее. Ника постаралась улыбнуться и понесла блюдо с закуской в комнату. «Выбросила?» Крис схватила толстенькую креветку и живо засунула ее в рот. «Выбросила?» Натужно улыбнулась в ответ. Как ни странно, но настроение вместо того, чтобы ползти вверх, стремительно падало, угрожая забиться под плинтус и не показываться оттуда как минимум до Рождества. Ника нахмурилась. «Какое странное ощущение!» Она прислушалась к внутреннему голосу, который что-то тихо нашептывал ей. «Эй, можно погромче? Уж если завелась внутри подлая говорящая кошка, так хотя бы имела совесть внятно объясняться, а не шипеть недовольно, сидя в уголке и царапая душу». «Что с тобой?» Настороженно покосилась Крис. Я спрашиваю, что случилось. Ты как-то подозрительно притихла. Наверняка задумала какое-нибудь непотребство». «Это что, на моем лице написано?» Ника вздохнула. «Ты только не ругайся. Но что-то подсказывает мне, что все это неправильно». Крис закатила глаза. «Надо же, какое открытие! А я-то думала, что все путем. Что такие дела в порядке вещей у приличных граждан и гражданок. Николь, я же сказала тебе, выбрось из головы». «Да вот как-то не очень получается. И знаешь, наверное, я пока не стану выбрасывать эту штуку». От удивления рот Кристины открылся, и девушка пару раз моргнула. «Ты сейчас пошутила?» «Если бы». Ника и сама не могла объяснить, откуда взялось это внезапно нахлынувшее желание, но почему-то казалось сущим кощунством выбросить подарок. «Господи! Она еще и за подарок это считает. В мусорку. Я не знаю, Криси, но ведь та женщина сказала, что я должна беречь эту вещь, что она мне понадобится». «Ну вот. Она только что признала плод своей или чьей-то еще больной фантазии реальным человеком. Иначе с чего вдруг ей прислушиваться к совету какой-то там воображаемой ведьмы?» «Так, Никушка». Подруга отставила бокал и серьезно взглянула ей в глаза. «Слушай меня внимательно. Ты не станешь возвращать эту дрянь и не станешь больше копаться в этой истории. Если, конечно, не хочешь переехать в белокаменные палаты. Не хочешь ведь?» «Не хочу», — послушно согласилась Ника. «Но эта женщина...» Кристина стиснула зубы. «Ну, разумеется, она злится. Кто бы не злился. Но как ей объяснить свои ощущения? Крис, я знаю эту женщину. Точнее, я с ней где-то уже встречалась. Но совершенно не могу вспомнить, где именно». «И ты до сих пор молчала?» Крис нахмурилась и скрестила на груди руки. «Значит, это тетка и есть твой главный враг. Если она сумела одурманить тебя, внедриться в твои мозги или куда она там внедрилась и убедить тебя в том, что это фигня, ключ черт знает к чему, а это, разумеется, очень важно, то она имеет на тебя серьезные виды. Ты права. Она ведьма и ведет на тебя охоту. Может, ей твоя кровь нужна?» Крис нервно шагала из угла в угол. «Нет, не вариант. Кровь у девственниц берут, а ты у нас, слава богу, дефлорированная особа. Тогда что? Душу у тебя забрать хочет?» Ника вздрогнула. Она что-то говорила о душе. Кажется, о том, что та заперта в каком-то чулане, подвале, забыла. Но моя-то душа при мне. Значит, если ей нужна душа, то уж точно не моя. Господи, слышали бы этот разговор светило психиатрии. Это же кладезь для науки. Крис, я не знаю, что все это значит, но, думаю, спешка тут только во вред. Пока я не разберусь, что к чему, у меня должен быть какой-нибудь козырь. И что тебе даст этот так называемый козырь? Подруга поморщилась. Не знаю, но чувствую, что это важно. Очень важно.